картину боя в некоем бельгийском городке, где в 44-м во время операции в Арденнах погиб его отец. Мало того, в трагическую минуту жизни именно вся Норвегия спасает его от рокового шага. А концовка репортажа будет такой. Наш герой в компании звезды предыдущего выпуска программы созерцает с борта рейсового кораблика национальной туристической достопримечательности прекрасные норвежские фьорды. Такого нарочно не придумаешь. А если они прознают, что изредка к тебе наведывается друг, живущий в лесу вдвоем с лосенком, в воздухе запахнет гран-при в Монтрё и на прочих телефестивалях. Правда, тут есть серьезное «но». Нам с Бонга нельзя светиться на экране. А тебе отчего бы и нет, говорю я. Так что, если хочешь, я позвоню. Ты правда можешь позвонить? Спрашивает Дюссельдорф. Если ты хочешь. Говорю я. «Хочу, пожалуй», — отвечает он. «Тогда звоню», — говорю я, вставая. Нахожу в телефонном справочнике номер, прошу коммутатор телевидения соединить меня со всей Норвегией и оставляю на автоответчике информацию о Дюссельдорфе, кто он такой, чем интересен для них и как они смогут связаться с ним, когда завтра появится на службе. Я ничего не приукрашиваю, говорю все как есть, поскольку абсолютно уверен, что по-настоящему сильное впечатление производит как раз непритязательность и лапидарность, о чем эти добрые люди из всей Норвегии знают даже лучше меня. Я продолжаю работу над столбом и уже добрался до отца. От идеи добиться фактического сходства с оригиналом я отказался сразу. Это будет упрощенное и стилизованное изображение. Но для меня важнее символика, а не похожесть. Тем более на тотемном столбе отец все равно будет значительно больше своих истинных размеров. 4 метра сидя соответствует, я полагаю, 1,08 метра стоя. А он в жизни-то был нормального роста, физически ничем не выделялся. Так что я в любом случае, можно сказать, возвеличиваю своего отца, делаю его крупнее, чем он был. Как-то утром, когда мы завтракаем, за палаткой возникает возня. Выглянув, я вижу собаку, не совсем мне незнакомую. Это животное давешнего господина правого консерватора. Значит, и сам он где-то неподалеку, вмиг догадываюсь я. Схватив лук и крепкую стрелу, я на корточках пристраиваюсь у открытого полога палатки. Вскоре в перелеске внизу очерчивается силуэт господина консерватора. Он на лыжах, в воскресном спортивном костюме, несмотря на будний день, на спине объемистый рюкзак. «Стой, сторонник Хёре!» — кричу я, натягивая тетиву. Он поднимает руку и произносит нечто, чего я тогда не разобрал, но что означало «я пришел с миром», как я узнал позже. А в ту секунду я истолковал его жест по-своему, как угрозу сообщить Левеншольду, что в его владениях поселился бродяга, чтобы этот чертов Левеншольд послал своих приспешников снести мою палатку и вышвырнуть меня из лесу. Разве мог я такое допустить? Да для меня тогда конец всей жизни. Ведь у меня в лесу дело. Я воздвигаю тотемный столб в память моего отца и должен отстаивать интересы нас обоих. Я туже натягиваю тетиву и второй раз приказываю ему остановиться. Господин консерватор не подчиняется. «Получай же, черт побери!» — кричу я и отпускаю стрелу. «К несчастью, отпускаю», — сказал бы я теперь. Потому что выходит нескладно. Стрела вонзается господину собачнику в бедро, он падает. Задним числом легко обвинять меня, говорить, что стрелять не следовало. Но он напугал меня, спровоцировал, и я, да, совершил ошибку. Вполне нормальная человеческая реакция. Не я первый так оплошал, не я и последний. Ведь достаточно ему шепнуть Левеншольду полсловечка и прощай навеки вечный и любимый лес, и Бонга, и тотемный столб. Не в силах вынести этой мысли, я выстрелил ему в бедро. Тем более я никогда и не мечтал, что попаду. Но угодил точнёхонько. Теперь этот тип корчится там на снегу в перелеске. Первая мысль — это не моя проблема. Но довольно быстро я прихожу к заключению, что и моя тоже, и, увязая в глубоком снегу, подбегая к нему и заговариваю первым. «Извини меня, конечно», — говорю я. «Никак не думал, что попаду». Он не в состоянии ни поддерживать беседу, никого бы то ни было извинять.